Глава 9. Подземелье. Ночь взошла над бараками. Не та песня. Не знаю, где здесь режим усиленной охраны. Мы спокойно выскользнули за территорию, не встретив ни одного патруля. Я оседлал верного железного коня, а Яя обхватила меня сзади и плотно прижалась грудью. Не то чтобы в этом была необходимость, просто так было приятнее. Я выкрутил ручку газа на максимум, оставляя стремительно уменьшающуюся Академию позади. Жаль, что гонок давно не было. Я реально скучал по скорости и драйву. Сам того не замечая, перешел в режим форсажа. Если бы не силовой барьер, нас бы за секунду вынесло встречным потоком. «Позвольте вопрос. Почему вы не взяли гоблинку?» Услышать Яя в шуме ревущего ветра было сложновато даже через гарнитуру. Представляю, как пришлось бы кричать «не будь у нас шлемов!» Отвлекающий маневр. Наблюдатели могут подумать, что без нее я никуда не пойду. Она обидится. Кицуна не пыталась меня отговорить. Просто констатировала факт. Не думаю. Она наверняка поймет. Из всех моих женщин Торви казалась самой адекватной. После Валанта, само собой. Вы ее плохо знаете. Я не видел легкой улыбки Яя, неведомым образом почувствовав ее спиной. Не стал спорить, вдруг лиса права. Вместо этого быстро набросал сообщение Торви, где вкратце повторил свои мысли. В ответ большой зеленый палец. «Они сговорились, что ли?» «Ай, пофиг, почти прилетели». Погасил скорость и выключил все огни, практически неслышно опустив в точку сбора. Там же обнаружил несколько обычных флайеров, которых точно не было в нашем парке. Нас ожидала весьма колоритная компания. Во-первых, штук 20 гномов в миниатюрных бронекостюмах, подогнанных специально под них. Из-за особой комплекции они стали еще толще и казались эдакими переваливающимися бочонками с бронепластинами. На их фоне Мариска в облегающем комбинезоне с желтыми кристаллами, следующее поколение защиты, смотрелась лолиняшкой, из-за чего я сразу вспомнил мемы с синеволосой девочкой, хлопающей по заднему сиденью машины. Помимо гномов Гонтона присутствовал неожиданный гость — Фританиэль, глава Ордена Тени и всех подчиненных мне темных эльфов. Вместе с ним несколько высокоуровневых ассасинов, Алатиэль и юная красотка по имени Меланиэль. Еле вспомнил, что это его дочь, которой я обещал устроить вступительные экзамены на роль моей ученицы, и потом перепоручил Валанте. «Мой повелитель», — низко склонился Фританиэль, в то время как остальные попадали прямо на землю, включая Алатиэль. «Мда... А наедине эльфийка себя так не вела. Расслабилась в нашей семейной атмосфере». «Мы явились на ваш зов». «Разве я вас звал?» — удивился я. «Ваша правая рука сообщила, что вы потребовали предоставить несколько опытных убийц-магов. Еще она сказала, что Меланиэль готова к финальному испытанию». «Правая рука?» Видимо, так они называли и видели Валанте. «А что, в принципе, все по делу». Коротко кивнул ему и окинул взглядом свое воинство. Гномы вооружены тяжелыми арбалетами с артефактными усилителями, одноразовыми жезлами с молниями и огненными шарами, и мощными щитами с желтыми кристаллами. В общем, цвет бородатой гвардии, который вдребезги рассыплется при столкновении с огнестрелами или сильными магами. «Вы нашли вход в подземелье?» — обратился к Мариске. Девушка быстро кивнула и показала на ржавую железную дверь, недавно заваленную камнями, арматурой и прочим хламом. Гномы оттащили весь мусор в сторону и рассортировали его. Внимательно посмотрел на Мариску. Она заметно волновалась и никак не могла этого скрыть. Ее искусанные губы покраснели и припухли. Свободная ладонь то и дело прикладывалась к сердцу. «Непорядок». «Значит так, наш враг крайне туп, хитер и опасен. Будьте внимательны, не геройствуйте. Сегодня я хочу видеть исключительно трупы наших врагов. Вопросы...» «Как можно быть одновременно тупым и опасным?» — мгновенно съязвила гномка с розовыми косичками. «Он был умным, пока не решил бросить мне вызов. Такое кончается всегда одинаково — косой или ошейником. И поскольку у него нет сисек, выбор невелик». Гномы искренне заржали над моей шуткой. Да и девушки улыбнулись, особенно Мэри. Постепенно я привыкал к реалиям нового мира и все реже поджимал губы. «Ассимилируюсь». «Внутри нас ожидает сюрприз». «Раз готовы, выдвигаемся!» Я первым вошел в дверь и спустился по длинной лестнице, пока не оказался в предбаннике, заваленном всяким хламом. От него через зияющие пустотой проходы расходились два коридора. «Официально нас здесь нет, Значит, и правила внешнего мира не действуют. Подмигнул Мариске и торжественно вручил офонаревшей девушке свой любимый пистолет-пулемет с запасными магазинами. Удобно, блин, иметь прокачанный инвентарь. Каждый гном получил от меня по штурмовой винтовке или дробовику, а самым накачанным я вообще ручные пулеметы выдал. Бородачи одобрительно загудели, сложив свои арбалеты в аккуратную кучку у входа. «Наконец-то! А то все игрушки достаются зеленокожим!» — выразил общую мысль грузный гном с пивным животом. Я не стал уточнять, что если бы они подчинились первыми, то и огнестрел бы получили первыми. Нафига плодить конфликты на ровном месте? Темные эльфы от огнестрела отказались, сославшись на традиции и другое обучение. Я согласился. Не стоит ломать то, что работает. Но вот в будущем обязательно вооружу нескольких красавиц и сделаю их личной охраной. Еще комбинезоны им сошью специальные из прозрачной углеродной ткани. Блин, мысли куда-то не туда побежали. Неужели побочный эффект объятий тьмы? Просто кто-то слишком озабоченный, Пентюх. Переспи с кем-нибудь, иначе всю концентрацию потеряешь. Ха, а ведь и впрямь давно ни с кем не спал. Уединиться, что ли, с Яэ? Да ну, бред. Мы здесь за головой Романова, а не поиска необычных интерьеров для Саития. Постарался взять себя в руки и возглавил небольшое воинство. Кицуна поддерживала полог тишины, но мы все равно старались двигаться осторожно, чтобы не вспугнуть добычу. У Романова наверняка был еще один маг земли, подобно хрену, который помогал Ломоносову убить меня. Да и не верю я, что японцы просто так отказались от поддержки второго наследника престола. Это перед императором Хиото посанул, а вот один на один мог попытаться нарезать меня за милую душу. В общем, осторожность — наше все. Мариска быстро ввела меня в курс дела. Люди относительно недавно обнаружили тоннели под Москвой, о которых всегда знали гномы. Причины неизвестны. Может, считали ковырение в земле уделом бородатых. Находка никого особо не заинтересовала. Так, отправили пару экспедиций, немного отреставрировали и забили, не узнав, кому они вообще понадобились. Даже возраст определить не смогли, хотя я о нем прекрасно догадывался. 2000 лет! Очень скоро я понял, что тоннели соединялись в квадрат, от центра которых вниз уходили каменные лестницы. Они удивительно хорошо сохранились для своего возраста в несколько тысяч лет. Да и вообще повсюду виднелись остатки полевого археологического лагеря. Стоило отдать Романову должное. Укрытие он выбрал хорошее. Об этих местах никто особо не знал, не считая нескольких ученых. Да и сложно представить, чтобы второй наследник жил под землей, как какой-то гном. Последние сомнения отпали, когда мы вышли на широкую платформу. Налево и направо от нее расходились круглые тоннели. Ничего не напоминает? Да, мы спустились в метро. Современная московская власть передвигалась исключительно по воздуху, оставив землю черни. И кто из дворянства, по-вашему, думал о простолюдинах? Правильно, никто. Дороги для грузовиков и автобусов проложили, и ладно. Никому и в голову не пришло забивать поезда под землю. Так что вывод мог быть только один. Метро здесь существовало еще до Великой войны, о которой мне рассказывала система. Рельсов, правда, не было. Вместо них странные выемки в идеально отполированном камне. Умели же строить 2000 лет назад. «Как здесь мрачно», — неожиданно заметила обычно тихая Яя Мика. «А мне нравится. Дышится свободно». Мариска с восторгом вдохнула вековую пыль и закашлялась с улыбкой. «Потрясающее место!» «Тише, мы не на прогулке», — заметил обеим, напряженно вглядываясь в темноту. «Поисковая сеть системы не работала под землей. Мы могли полагаться лишь на наших разведчиков. Они не подвели. Передо мной бесшумно возникла Мираниэль и с восхищенным придыханием доложила, что они обнаружили укрепленный вражеский лагерь через два поворота. Приказал всем остановиться и пошел посмотреть». «Да...» Романов и не думал скрываться, остановившись буквально на соседней станции. И мои подозрения касательно эпошек оправдались. Лагерь был набит ими. В тоннелях по два наблюдательных пункта, импровизированная баррикада из крупных валунов с несколькими киберниндзями, а еще шатры, шатры, шатры. Похоже, я наткнулся на шпионскую базу Японской империи, заодно укрывшие хрена второго. Медленно отошел назад, сделав знак темным эльфам. Странно, что нас не заметили. В любом случае, атаковать их в лоб глупо. Нужно вернуться с подкреплением и окружить со всех сторон. За ночь, по идее, справимся. Орки у меня быстрые. Само собой, все пошло не по плану. Стоило нам вернуться, как со стороны, откуда мы пришли, появился отряд япушек. Возглавлял их хрен в киберброне. Остальные носили военную форму болотного цвета. Судя по мешкам и коробкам, они выходили наружу за едой. Немая сцена на несколько секунд, где мы дружно растерянно моргали, и затем резкий переход к свистопляске. Окей, план А отбрасываем, время плана Б. Не обращая внимания на разрываемых пулями и пушек, гномы не стеснялись и фигачили в них зажимом со всех стволов. Подбежал к Фританиэлю и закричал ему в лицо. «Берите Мэри и в скрытности бегом по тоннелю! Она должна обрушить им пути для отступления и вернуться целой и невредимой! Выполнять!» Темные эльфы разве что не козырнули. Магистр ордена лично посадил изумленную девушку себе на плечи и растворился в тенях, а следом за ним и остальные ушастые. Об успехе миссии свидетельствовали сильный грохот и мощные толчки. «Молодцы! Всего за минуту справились!» Гномы как раз успели расправиться со случайным отрядом, перезарядиться и построиться хирдом. Их цельнометаллические щиты покрылись золотыми пленками, полностью закрывая гномов. «Враг загнан в угол!» — закричала Мариска, попытавшись заскочить на щит в центре строя. «Вперед! За повелителя!» «Гха!» — дружно гаркнули гномы, стянув девушку в объятия хирда и выкинув ее в хвост. Воевать за меня им не очень хотелось, поэтому они затянули какую-то древнюю песню, грозно чеканя шаг и ударяя кулаками о щиты. Шли мы долго и громко. Эльфы давно успели вернуть Мэри в целости и сохранности, заодно похвалив мою рабыню. Она обрушила остальные тоннели и ведущую наверх лестницу, при этом умудрившись не похоронить всех нас. Привлеченные стрельбой японцы не заметили скрывающихся в тенях ушастых, и те спокойно ушли. Пока мы громко топали к соседней станции, японцы успели оправиться и подготовиться к обороне. Перед стеной встали несколько киберниндзя. Еще я заметил несколько стрелков на баррикаде с футуристического вида стволами. Сразу стало понятно, где Ломоносов брал свои заряженные ручки. Надеюсь, у них еще есть. Японцы меня удивили. В руках вышедшего нам навстречу ниндзя полоскалась какая-то белая тряпка. Впервые кто-то захотел поговорить перед тем, как умереть. «Я Исидо, комендант гарнизона! Кто вы такие и зачем напали на моих подчиненных?» На русском он говорил с заметным акцентом, но довольно качественно. Я прям заслушался. Вот почему все так не могут? «Представляться не буду, вы и так знаете». Бесстрашно вышел вперед, не забыв про щиты и подзарядку камней в одежде. «И знаете, зачем мы здесь?» «Вы должны назвать свои требования, чтобы я смог удовлетворить их или отказать вам!» Важно заявил японец. «Вы укрываете у себя преступника Ивана Романова, второго наследника престола. Отдайте его». Не стал обещать отпустить их, в мои планы не входило щадить япушек. В первую очередь потому, что они видели гномов с оружием, ну и мы ведь враги. «Вы ошибаетесь, мы никого не укрываем, немедленно уходите!» Искренне возмутился капитан. «Вот это талант! Подался бы в актеры, сейчас бы в театре выступал и в ус не дул». «Боюсь, я не могу поверить вам на слово. Мы обыщем весь лагерь». «Не может быть и речи! Уходите! Последнее предупреждение!» Пожав плечами, я развернулся и подал знак Мэри. Моя ручная геомантка только того и ждала. Тоннель снова ощутимо тряхнула, и я, блин, оказался единственным из наших, кто потерял равновесие и плюхнулся на задницу. Гномы вон вообще не сдвинулись, незыблемые глыбы, а у эльфов с балансом было куда лучше. Баррикада исчезла, взорвавшись прямо в центре. Незащищенных футуристичной броней япошек разорвало на куски. Киберниндзя выхватили мечи и побежали на нас. Перед ними из земли чистоколом вышли черные каменные колонны, которые не брали их чудесные клинки. Зато в прорехе можно было отлично стрелять, чем воспользовались гномы, быстро перебив весь отряд. Фританиэль с поклоном вручил мне голову капитана Исида, отсеченную теневым клинком. «Охренеть! А я даже не заметил, как он его убил!» «Чего застыли?» — запищала Мариска. — На прорыв! Враг еще не разбит! Я бы не согласился с гномкой. Когда Мэри убрала свой черный забор, геоманты под землей — страшная сила, Хирт спокойно вошел на станцию, не встретив сопротивления. Выжившие японцы пытались укрепиться между рухнувшими камнями, встретив нас хаотичным огнем. Гномы в ответ заржали, выкашивая всех шквальным огнем. Они даже разомкнули щиты, чтобы было удобнее стрелять, за что немедленно поплатились. Из-за колонны выскочил солдат со странным автоматом. Плазменный заряд буквально испарил стоящего впереди гнома и двух товарищей за ним. Жаль, вообще ни шанса на спасение регенерацией. Сложно восстановить павших, когда от их тел осталась какая-то слизь. Японца, само собой, убили, а его оружие пополнило список трофеев. Дальше зачисткой занимались темные эльфы, добивая всех из скрытности, пока мы ждали у входа в тоннель. Фританиэль послал ко мне полуголую Алатиэль в качестве посла, чтобы доложить, что станция захвачена. Никаких следов присутствия Ивана Романова не обнаружено. «Твою мать!» Я буквально схватился за голову. Грёбаный слизняк опять ускользнул. «Из чего я вообще решил, что он здесь?» «Не переживайте, господин, мы останемся здесь и достанем его из-под земли», — важно заявила Мариска, а гномы ее поддержали. Потеряв товарища, они жаждали отомстить, назначив виновным Романова. Странные они. Я бы на их месте себя обвинил. Или я, как Сталин на рыбалке. «Дозвольте нам тоже остаться, повелитель», — склонил голову таки явившийся Фританиэль. «Мы прочишем все оставшиеся тоннели и не успокоимся, пока не достанем голову вашего врага». Посмотрев на часы, согласился с гномкой и эльфом. «До рассвета не так уж далеко. Пора возвращаться в академию и в идеале поспать». Тратить объятия тьмы на то, чтобы не зевать, казалось глупостью, да и они на перезарядке еще. Проблема пришла оттуда, откуда не ждал. В мое отсутствие на роль лидера свободного отряда претендовали и Мариска, и Фританиэль. Никто не хотел уступать, отчаянно желая проявить себя. Одной хотелось возвыситься, другому — заработать репутацию с объектом священного поклонения. Казалось бы, выбор очевиден, но мне не хотелось портить отношения с гномами. В итоге поступил как обычно — пошел по своему пути. «Командовать будет Мэри. С докладом на поверхность посылайте Меланиэль, как самую быструю. Ну, не мне вас учить». Судя по кислым лицам, Оболенская не устраивала обе стороны, что делало ее идеальным компромиссом. «Есть возражения?» Ожидаемо их ни у кого не нашлось. Прихватив с собой пару японских стволов, пачку карандашей и какие-то документы с иероглифами, я отправился на поверхность в сопровождении Яэ. В горле стояла горечь из-за царившей всюду пыли. Нужно будет одежду поменять. Вот блин, вроде и победил, и японцам жизнь усложнил, но цели не достиг. Романов, падла, жив и здоров. Оставалось надеяться на моих подчиненных. Еще и в академии выходные, а запрет покидать ее территорию никуда не делся. И чем мне, блин, заняться